Кем он у вас работал? Курьером. И поначалу показывал себя с неплохой стороны. Так что, вполне возможно, со временем я его продвинул бы выше. Но этот ублюдок, оказывается, был просто тихоней. Он выжидал и обокрал меня. Потом смотался, сучонок. Захотел получить все сразу. «Весь мир в кармане», — грустно выдохнул я, потому как это мне тоже было знакомо. «Ага», — согласился толстяк, — «весь мир, и сразу же. Но так не бывает. Чтобы получить весь мир, нужно изрядно потрудиться». «Надо же, философ». «Что он у вас взял?» — скакнул я к старому вопросу. Неодобрительно качнул тяжелой головой Родов. «Кажется, мы договорились. Сначала должника, потом все остальное». Я не стал спорить. «А этот, порекомендовавший вам будущего должника, он кто у вас был?» «Руководил одним из моих филиалов. Никогда бы не подумал, что он может подложить мне такую свинью в лице этого ублюдка». «Да, ну и когда ушел?» Я запнулся на мгновение, но затем нашел в себе силы закончить. «В могилу этот придурок». «Можно сказать, в одно время с исчезновением курьера». «Его убили?» «Убили». Родов вперил в меня проницательный взгляд и помахал перед собой сигарой, словно прочел мои мысли. «Тут мы ни при чем, понял, виртуоз?» Он будто предупреждал. «Если не понял, то сейчас мы сделаем все возможное, дабы понял». «Конечно, понял», — спешно кивнул я к удовольствию собеседника. «Ты мне нравишься, виртуоз», — довольно пыхнул дымком Родов. «Интересно, сколько он может курить, черт ее побери? Так недолго и рак легких схлопотать». «Давайте теперь поподробнее», — изобразил я активность. «Как зовут сбежавшего?» «Его звали Киря, от имени Кирилл. Возраст 28-30 лет. Впрочем, вот». Родов словно опомнился, тяжело наклонился, выудил из пенала фотографию и подтолкнул ее по столу ко мне. «Тут мои компьютерщики поработали, нарисовали портретик этого ублюдка. Возьми себе, тебе он сейчас пригодится». С портрета на меня смотрел обычный молодой парень с доверчивой улыбкой. Да, как все-таки первое впечатление бывает обманчиво, если только все произошло именно так, как говорит Чёрч, то бишь Родов. «Откуда он вообще?» — копнул я глубже. «Откуда-то из Орловской области, точно не помню». «А разве паспортных данных на этого типа у вас нет?» «Ну, конечно. Мы приняли его на работу, как положено. И когда его хватились, я снарядил пару человечков на его родину. Они обнаружили в той тьму-таракане престарелых родителей, склеротиков и полусумасшедших, от которых сколько-нибудь ценной информации получить не удалось. Этот Киря лет 10 как уехал из родных мест и редко показывался там. А сейчас ему тем более там нехрен делать, суки. Я хочу получить все, что у вас на него имеется». «Ты получишь. И все, что имеется на погибшего руководителя вашего филиала». «А этот нахрена тебе?» «Не люблю совпадений. Откуда убитый знал этого Кирю?» «Они учились вместе, в институте. Так он мне говорил». «Где жил Киря в последнее время?» «Он снимал квартиру. Ни друзей, ни баб, если таковые у него имелись, мы не знаем. Кроме самого Артура». «Артура?» «Ивин Артур, руководитель моего филиала. Придурок. Пусть он в гробу переворачивается, сколь можно долго». «Ага». Я сделал умное лицо. Во всяком случае, мне казалось, что оно выглядело таковым. «Ну а у самого Артура был кто?» «Друзья, что ли? Не знаю. Нафига он мне сдался, мертвец этот? Мне нужен тот, кто смотался. Хотя у Артура, насколько я помню, была невеста». Родов пожал плечами. «Не густо», — пробурчал я. «Я могу побывать у вас в компании, вернее, там, где работали Киря и Артур?» Родов постучал перстнем по столешнице, как бы показывая таким образом, что он очень глубоко задумался над моим вопросом. «Только в присутствии моего человека». Я чуть не спросил, не в присутствии ли этого истукана, что стоял как изваяние позади хозяина коттеджа, но вовремя спохватился. Зачем наживать себе лишних врагов, особенно в лице таких явно криминальных субъектов? Я молча кивнул, дескать, вы тут хозяин. «Как понимаю, вы пытались отыскать Кирю самостоятельно, и что же, никаких зацепок не обнаружили?» «А тогда нахрена я пригласил сюда тебя?» Толстяк с сосисочными пальцами возмущенно заерзал в кожаном кресле. «Нашли бы, тут тебе и сказки конец». «Ну да, понятно». «Но...» Родов, не дав мне договорить, поднял руку с сигарой. «Одно есть». «Одно?» «Одно, одна...» — скривился Родов. «Какая в задницу разница? Короче, есть одна деталь. Правда, не знаю, зацепка-то или еще что. Может быть, ты и усечешь? Ты же виртуоз?» Он не без сомнения хмыкнул, дескать, ну-с, поглядим, какой ты на самом деле виртуоз. «И что же это?» — заинтересовался я. «Мы обыскали квартиру, которую снимал Киря, и обнаружили в ней сейф. А в сейфе еще кое-что. Когда мы трясанули самих хозяев квартиры, то те побожились, что ни сейф, ни содержимое его им не принадлежат. То есть это принадлежало самому Кире. Вот только к чему это?» Родов озабоченно покачал головой и тяжело вздохнул. Загадки ему были явно не по зубам. «Так что вы там обнаружили?» — не выдержал я. Рука с сигарой взметнулась в сторону стоявшего позади верзилы. Тот сдвинулся с места, неторопливо прошел к тумбочке, что стояла несколько в стороне от стола. Передвигаясь, верзила косил на меня недружелюбный взгляд, как бы предостерегая: «Совершать резкие движения здесь не рекомендуется, здоровью может повредить». Я не стал проверять его реакцию, был пай-мальчик. На тумбочке стоял телевизор, внизу на полке видеомагнитофон. Верзила выдвинул один из ящичков тумбочки и достал мини-видеокассету. С сим предметом он вернулся назад и положил его на стол возле босса. «Вот это мы и нашли», — кивнул на кассету толстяк. «Можно?» — я сделал движение в сторону кассеты. Родов не возражал. «Миниатюрная видеокассета, которыми обычно пользуются при съемках любительскими видеокамерами. Затем такие мини-кассеты вставляются в адаптер, и можно просмотреть запись, пользуясь обычным видеомагнитофоном». Я пытался обнаружить хоть какую-нибудь надпись, которая указывала бы на характер записи, если на кассете, конечно, была запись. В последнем мне долго сомневаться не пришлось. «Всего одна кассета, и больше ничего», — с неким пафосом изрек толстяк. «Странно, не правда ли, виртуоз?» «А что странно?» Рассматривая кассету, я едва не пропустил вопрос Родова мимо ушей. «Ну как же», — с нажимом проговорил хозяин коттеджа, — «покупать сейф ради того, чтобы хранить в нем только эту штуку. А может, он там еще что хранил?» «Ага, а когда смылся, то прихватил с собой, да? Тогда зачем он эту вещицу оставил?» «Ты смотри-ка, точно, Нира Вульф анализирует, пытается собеседника чуть не глупцом выставить, ну-ну». «Вы просматривали кассету?» «А как же», — едва не обиделся Родов. «Просмотрели, занятная штука там записана, только...» «Я могу просмотреть?» Я перебил Родова и положил кассету на стол. Родов опять сделал жест в сторону охранника, и тот, подхватив кассету, двинулся к тумбочке. Стоило ли таскать ее туда-сюда, если можно было сразу включить систему и просмотреть, что записано на ленте? Приметив самодовольное пыхтение Родова, я понял, что этот фрукт не иначе любитель театральных зрелищ, если таковые поднимали его в глазах у окружающих. В данном случае в моих. Хотя такими зрелищами меня не удивишь и не заставишь рукоплескать. А вот зрелищем, которое было на мини-кассете, удивить меня можно было. и я удивился.